там, где праздновали и судили. Андрес Стрингольм отмечал важную роль жертвоприношений в жизни древних народов Балтики. Священными местами были судные круги, остатки которых находятся во многих местах Скандинавии. Они состоят из многих, в продолговатой или круглой форме, выложенных на земле камней. Древние судьи, вождь со своими товарищами или король, собирались на пригорках, чтобы толпа могла лучше видеть и слышать их, или на высоких камнях, таинственно означавших неизменность судебных приговоров. Вблизи таких возвышений обыкновенно встречаются древние рундели для жертвоприношений. Тут же часто находятся могильные холмы и гробницы, сохранившие прах усопших друзей, вождей и богатырей. На тех же самых местах, где приносимы были жертвы, разбирались тяжбы и изрекались приговоры. Для жертв назначались волы, кабаны и лошади. Пышно украшенные, они приводились к алтарю, посвящались богам и убивались в присутствии народа. Кровь собирали в чашу, в которую опускали крапильницу, и потом крапили седалище богов, наружные и внутренние стены храма и, наконец, народ. Но мясо жертв употреблялось на большом праздничном пире, который затем следовал. При великих жертвоприношениях в Упсале, 70 километров от Стокгольма, соблюдался обычай, чтобы непременно 9 животных мужского пола принесены были в жертву. Считалось, что лишь кровью смывается преступление людей, украшаются боги и снискиваются их милость. Оттого при великих жертвоприношениях совершались заклания также людей для смягчения гнева богов. Обыкновенно выбирали для того рабов и злодеев, но при общем каком-нибудь бедствии приносили в жертву и самую благородную жизнь. Обреченные вводились в круг или кольцо суда и формально осуждались на жертвоприношение. Их либо убивали на камне пред капищем, или свергали с утеса, или бросали в жертвенный ручей, или вешали в лесу на деревьях. В священных рощах близ Упсалы не было ни одного дерева, не освященного жертвой, животной или человеческой. Их вешали там в дар Одину, даже во времена Адама Бременского. В середине XI века там видны были 72 трупа животных и людей.